Увидев Грона, Угром рухнул на палубу и заплакал. Грон шагнул к нему и, обняв за плечи, поднял. «Я уже ни на что не надеялся, Грон. А тут два дня назад случайно услышал через весельный порт, как кто-то кому-то грозил, что пожалуется какому-то Грону. Я почти не верил, что это ты». Он всхлипнул и замолчал, но тут же вскинулся. «Знаешь, а ведь здесь еще пятеро из моей мастерской, те, что получили вольную вместе с тобой». Грон обернулся к капитану. «Я ошибся, господин. Мне нужны шестеро». Капитан яростно стиснул зубы, но на палубе толпилось полторы сотни вооруженных людей, а на пирс сбежалось еще сотни две, и он коротко кивнул. «Рад доставить вам удовольствие, господин». Грон обратился к Дорну. «Быстро в дом Баши Дилмара. Скажешь, мне немедленно нужно». Он бросил взгляд на изможденного Угрома. 60 золотых». Капитан слегка охнул. На эти деньги можно было купить десяток крепких рабов. Когда расковали всех, появился Дорн с кошелем. Грон кинул его капитану и спрыгнул с борта галеры. «Як, отведешь всех в трилистник. Хозяину скажешь, я плачу». Он повернулся к толпе. «Спасибо. Надеюсь, когда-нибудь мне удастся помочь и вам». На казарменном дворе его уже ждал старший десятник. Посмотрев на Грона сумрачным взглядом, он указал ему в сторону своей каморки и буркнул. «Зайди». Грон молча снял мечи, протянул их Дорну и двинулся за старшим десятником. Старшой привычно уселся на свое место, кивнул на лавку напротив и пожевал губами. «Ты вроде говорил, что не метишь на мое место, Грон». Тот молчал. «Ты увел сотню за собой. Как мне это понимать?» Грон пожал плечами. «Я должен что-то объяснять?» Они помолчали. Потом Грон хлопнул старшого по плечу. «Помнишь, что я тебе еще говорил по этому поводу?» Тот хмыкнул. «Что это недолго?» «Я тебя не обманул». Произнеся эти слова, Грон поднялся и вышел из каморки. Десяток ждал его у костра. Грон подошел к своим ребятам и присел на кошму. «Слушайте». Они живо придвинулись поближе, Грон слегка понизил голос. «Скоро нам предстоит дорога. Есть ли среди вас те, кто хочет остаться?» Они переглянулись, потом вновь повернулись к Грону. Он подождал несколько мгновений, но все молчали. «Я не тороплю с ответом. Когда узнаете все, подумайте еще раз», — он сделал паузу. «Мы уйдем на север, в безвестность, навстречу неведомым врагам и неожиданной смерти. Впереди нас ждет холод, чужой народ и лезвие клинков. Нас будет горстка, их тысячи». Он замолчал, обводя всех испытующим взглядом. Дорн улыбнулся и ответил за всех. «Разве не к этому ты нас готовил? Что-то мы слишком крутые для базарной стражи». Грон усмехнулся. «Ладно, тогда за дело. Дайяр и Якир, завтра пойдете на Воловий конец. Отберите 25 тягловых быков. Берите лучших. Если не найдется столько, подождите, купите позже. Йогер, ты займешься телегами. Мне нужно 20 больших крепких телег, а также дёготь, масло и все, чтобы обеспечить нормальную дорогу. Ливани, на тебе веревки и канаты. Вот список того, что я хочу». Он протянул ему листок тростниковой бумаги. «Дорн, закупи еще 40 мер железа и договорись с Сайором о найме кузницы на целую луну, начиная со следующей четверти. Кроме того, закажи у медников трубы. Какие и сколько узнаешь у того раба с ситакской галеры по имени Угром, которого мы освободили сегодня. Завтра отведешь его к Сайору, и он все тебе объяснит. Кроме того, найми еще 6 молотобойцев и проследи, чтобы в кузнице хватало инструмента. Если чего не достанет, купи. Сиборн, я знаю, ты был казначеем сотни в Домере». Тот кивнул. «Вы трое пойдете к Баши Дилмару. Я дам список того, что мне нужно. Посмотри, может, посчитаешь нужным добавить что еще. И не скупись. Баши платит за все». Он окинул взглядом их сосредоточенные лица и улыбнулся. «И ищите охотников. Мне нужно пока 6 десятков. Крепких парней, способных выдержать все то, что выдержали вы. Кроме того, они должны уметь скакать на лошади и желать...» Он сделал паузу, представляя их удивленные лица. «Учиться грамоте». Он правильно угадал эффект. Вечером Грон сидел в трилистнике и слушал у Грома. Тот сбивчиво рассказывал о своих мытарствах на галере. Грон дал ему немного выговориться, а потом положил руку на плечо и сказал: «Все уже кончилось, Угром, но я не пойму одного. Как вы на ней оказались?» Угром тяжело вздохнул. «Все началось с того, Грон, что через четверть после того, как ты уплыл с Аккума, на острове появился какой-то карлик.